Пожалуй, Виктор сейчас имел право на удивление, страх, панику. Почувствовал он лишь злость. После того, как он узнал, что Высшие сотворили с четвертым уровнем, он ничего хорошего не ожидал. И в его представлении о них вполне укладывался тот факт, что его, Виктора, заперли в этой клетухе вместо того, чтобы дать ему возможность помочь лабиринту. Хотя нельзя сказать, что он был готов к такому исходу. При всех новых знаниях о Высших он и не думал, что эти люди настолько оскотинились. Но семейство Ллойдов умело поражать. Они не только арестовали Виктора, они еще и отозвали задание значительную часть медицинских роботов и перенастроили их на охоту за чужаками. Пусть криптиды ползают и убивают кого угодно, лишь бы не осталось людей, способных напомнить, что существует и другая жизнь. Арест Виктора стал частью общего плана. От него требовали как можно больше информации о пришельцах. Кто они, что могут, чего хотят, как их проще всего убить. Скайлор Ллойд задавал ему вопросы снова и снова, а Виктор молчал. Не потому, что совсем ничего не знал. Да, пришельцы с ним не откровенничали, так он ведь не слепой. Опытный полицейский, оставаясь рядом с ними, сумел собрать достаточно данных, способных порадовать Скайлора. Однако радовать эту крысу Виктору совершенно не хотелось, и он молчал. Тут дело было не только в презрении к Ллойдам или верности чужакам, которое Виктор, если говорить совсем уж честно, не испытывал. Он просто слишком хорошо понимал. Его после такого не отпустят. Похоже, после того, как он провел столько времени с пришельцами, да еще и возглавил операцию по спасению лабиринта, его признали угрозой. Его убьют, когда не останется причин сохранять ему жизнь. Поэтому он молчал в первую очередь для того, чтобы выиграть время, придумать хоть какой-то вариант побега, пока что казавшегося невозможным. Естественно, такой расклад не устроил Скайлора. Ллойд-младший задавал вопросы вежливо и даже дружелюбно от силы 10 минут. Когда стало очевидно, что Виктор не склонен к доверительному общению, Скайлор с нескрываемым облегчением перешел к пыткам. При этом занимался он таким не сам, вызвал двух своих людей. Один, судя по поведению, был медиком, призванным гарантировать, что объект не распрощается с жизнью слишком рано. Другой с готовностью занялся вытягиванием ответов. Они вкололи Виктору какую-то дрянь, из-за которой любое прикосновение ощущалось намного сильнее. И боль тоже возрастала. Но потом люди, если не покорившие космос, то хотя бы нашедшие себе в нем место, уверенно переключились на древние методы истязания. Они били его без жалости, поливали ледяной водой, ломали кости, дробили мышцы. В какой-то момент Виктор уже боялся смотреть на собственное тело. Он отводил взгляд, он кричал, чтобы хоть как-то ослабить боль. Но он ничего им не говорил. Несколько раз он терял сознание, однако его без особого труда возвращали к реальности. Им нужно было знать, а он начал задумываться. Может, сказать им? Покончить со всем, раз надежды больше нет. Они ведь не остановятся. Хотя даже в своем нынешнем состоянии, измученный, истерзанный, Виктор видел, что окружающая его троица относится к происходящему по-разному. Истинное удовольствие получал от происходящего лишь палач. Вот он как раз при любом удобном случае откладывал в сторону инструменты и действовал голыми руками. Особенно ему нравилось отрывать кожу от мышц, запускать под нее пальцы, и в эти моменты его взгляд сиял таким безумием, что сложно было поверить, будто этот человек просто выполняет свою работу. «Да какая там работа?» Он наверняка забыл, с чего все началось. Он все больше пьянел от запаха крови. Медику, творящийся здесь, как раз не нравилось. Он хмурился, осаживал палача, если тот очень уж увлекался. Один раз вколол Виктору препарат, от которого ненадолго стало легче. Но он не пытался ничего остановить. Он бы на такое никогда не решился. Скайлор Ллойд воспринимал происходящее равнодушно. Его злило то, что они не могут получить столь необходимые ему данные. Это ничтожество всегда до дрожи боялось разочаровать папочку. При этом боль и кровь, как таковые, его не волновали. Он даже отошел подальше, когда его задели алые брызги. Но отступать Скайлор не собирался. Некуда ему было отступать. Надо же! Небольшая группа пришельцев довела могущественных лоидов до такого состояния. Теперь Виктору особенно хотелось сохранить секреты чужаков, даже если за это придется заплатить жизнью. Он все быстрее уставал от боли, от неопределенности, от унижения, приносимого собственной слабостью. Ему ведь даже не дали шанса сопротивляться, придавили простым большинством, притащили сюда, приковали к металлическому столу. Виктор тогда от них такого не ожидал, не вырывался толком. Знал бы, что до этого дойдет, сделал бы все, чтобы погибнуть при задержании. А теперь уж что рваться? Его удерживали на месте металлические кандалы, запиравшиеся компьютером. Такие одним лишь усилием воли не порвешь. Он просто ждал конца. Он не думал, что за ним придут. Кто? У чужаков сейчас своих проблем хватает. Возможно, роботы справятся с ними, и никакие откровения Виктора уже не понадобятся. А даже если нет, на станции не осталось людей, способных ему помочь. По крайней мере, так он думал до последнего и ошибался. Кто-то все-таки пришел. «Достаточно!» — прозвучал со стороны уверенный голос. «Я даже не буду говорить, сколько вами уже установленных законов вы нарушили. Прекратите, пока не стало хуже». Виктор, ослабленный, одурманенный болью, не сразу узнал голос собственного отца. Да и как узнать? Понятно, что Роман когда-то был уважаемым ученым, начальником лаборатории, но те времена давно прошли. С тех пор, как его сослали в лабиринт и назначили распределителем заданий, он говорил тихо, неуверенно, будто заискивал перед всеми подряд. Он знал, что его ненавидят обычные работяги, и сам старался скрыть свою ненависть к высшим. Он ни в чем уже не был уверен, и это давило на него. Но сейчас сюда будто пришел другой Роман Милютин. Тот, из прошлого, фанатик своего дела, опрометчиво согласившийся лететь на слепом Прометее, допустивший ошибку, но не сломленный ею. Виктор с трудом повернул голову к двери, кое-как открыл один глаз, второй не открывался, веки затекли слишком сильно, но комната для допросов была маленькой, дверь оказалась близко, и он сумел разглядеть отца. Надо же! Роман и выглядел по-другому. Плечи расправлены, взгляд уверенный. Правда, он бледнее, чем обычно, да еще кулаки сжимает отчаянно, явно скрывая дрожь. Но это ничего, мелочь по сравнению с тем, что он выдерживает взгляды всех троих, обнаглевшего наследника, продавшегося врача и психа, покрытого кровью его сына. Скайлор опомнился первым. «Кто тебя сюда звал?» «Никто», — спокойно ответил Роман. «А следовало бы. Это мой сын!» «Это взрослый человек, который сам в состоянии отвечать за свои поступки. И мы можем спросить с него за эти поступки, не предупреждая его папочку». «Ты не тот, кому стоит смеяться над покровительством отца», — презрительно бросил Роман. Скайлор постарался изобразить безразличие, да не вышло. Слишком уж заметно он покраснел, быстро, до багрового оттенка. «Дай догадаюсь, сейчас ты попробуешь отпустить сыночка?» «Догадаться несложно. Вы не имели права его задерживать, не говоря уже о том, чтобы вести себя так». «А уж не продались ли вы оба чужакам?» — прищурился Скайлор. «Может, мы зря обошли вниманием всех Милютиных, сосредоточившись только на одном?» «Виктор не продавался никогда», — покачал головой Роман. «Я, увы, одна из тех ошибок, которые кажутся нам невозможными до того момента, как мы их совершаем». «Ты философствовать пришел? Не стоит. Если хочется поговорить, давай поговорим, но задавать вопросы буду я». «Про чужаков? Мне нечего сказать, да и тебе скоро станет не до них. Виктор понятия не имел, на что надеется отец. Он не хотел такого спасения. Это ведь не спасение даже. Это просто новая жертва. Романа убьют вместе с ним. Никому от такого лучше не станет. Или это действительно отчаяние того, кто за свою жизнь видел слишком много? Однако оказалось, что от отчаяния Роман был далек. Он прекрасно понимал, что не сможет победить в битве, да и битвы не будет. Так смешная драка. Осознавал он и то, что никто не поддержит его, не рискнет ссориться со Скайлором Ллойдом. Поэтому Роман сделал единственное, что было ему доступно. На станции снова зазвучал его голос. Вот только Роман, стоявший в комнате, на этот раз ничего не говорил. Он просто замер на месте, решительный, будто уже готовый к смерти. А его голос звучал везде и сразу, или, по крайней мере, на границе третьего и второго уровней. Эхо гоняло его по тоннелям и приносило переливами в комнату пыток. Уверенный голос человека, которому можно верить, которому нужно верить. Ведь в момент всеобщего отчаяния он один готов произнести правду. «Меня зовут Роман Милютин. На станцию «Слепой Прометей» я поступил служить биологом. Я заведовал одной из лабораторий. Но это до того, как Чарльз Ллойд единолично принял решение об остановке. Я не захотел входить в его свиту и оказался в лабиринте. Там я стал распорядителем, своего рода связующим звеном между хозяевами и их рабами». «Ты что натворил?» – прошипел Скайлор. Роман лишь безразлично пожал плечами, а его голос продолжил звучать. «Я думал, от этого будет лучше, но стало только хуже. Теперь я готов признать, не было причин прерывать путешествие. Ни сектор Фобос, ни вызываемая им болезнь не были такой глобальной угрозой. Просто лишь при остановке Ллойд мог получить абсолютное подчинение. Тот, кто вас приговорил, выступил спасителем. Причем приговорил не единожды. Я знаю, откуда появились криптиды. Существа, нападающие на вас, пожирающие вас. Они стали ошибкой высших, которую от вас скрыли, чтобы использовать вас как живой щит». Он нанес серьезный удар. Все понимали это. Возможно, у Романа не было того же авторитета, что и раньше. Но люди устали от неизвестности. Она всегда терзает сильнее всего. А он давал им ответы, простые и понятные. Он назвал им виноватого, вполне конкретного человека, которому можно отомстить за родных и близких. Лабиринт поднимется, в этом Виктор не сомневался. И он никогда еще не гордился отцом так, как в этот момент. Скайлор Ллойд тоже понимал, к чему все идет. Он был самовлюбленным уродом, но не дураком, и новая угроза застала его врасплох. Он замер, пытаясь понять, как быть дальше, что вообще можно сделать, чтобы защититься от тысяч разгневанных людей. Ну а Роман только этого и ждал. Его появление не было лишь данью справедливости. Похоже, он спланировал все с самого начала. Итог, какой реакции приведет его поступок, и то, что нужно делать. Он рванулся вперед, к небольшой панели на стене. Она позволяла управлять, пусть и ограниченными, но подключенными к компьютеру ресурсами комнаты, отпирать кандалы и регулировать свет, подавать палачу нужные инструменты. Добравшись до панели, он не колебался ни секунды. Он сразу нашел нужную комбинацию команд. Виктор почувствовал, как давление на щиколотке и запястье исчезает. Кандалы открылись. Хотелось мгновенно вскочить на ноги, помочь отцу, желательно разбить самодовольную рожу Скайлора о ближайшую стену. Но Виктор ничего не мог. Не быстро, так точно. Он едва двигался. Во рту чувствовался горький привкус крови. Перед единственным открывшимся глазом все плыло. Он ненавидел себя за эту слабость. Однако ничего не мог изменить. Отец не винил его и ничего от него не ждал. Напротив, Роман сам бросился к сыну, чтобы поддержать его, закрыл собой и лишь после этого повернулся к остальным. «Бегите отсюда!» — велел он. «Люди придут за теми, кто издевался над ними. Имя Скайлора Ллойда они знают. Ваши имена нет. Так не попадайтесь рядом с ним». Виктору очень уж не хотелось, чтобы палач убегал. Не только из-за того, что этот ублюдок сотворил с ним. Виктор просто понимал, садист такого уровня принесет станции немало бед. И все же отец прав. Они сейчас не смогут сражаться с тремя крепкими, хорошо вооруженными мужчинами. Им нужно сыграть на страхе. Этот трюк сработал. Врач удрал первым. Он, похоже, только этого и ждал. Палач задержался лишь для того, чтобы скинуть защитную пленку, спасавшую его одежду от крови. Скайлор и вовсе смылся до того, как Роман закончил говорить. Его-то как раз будут искать. Все закончилось. Они победили. Или, по крайней мере, не проиграли. Получается, Виктор терпел не зря. Он действительно дождался. Причем спас его человек, от которого он этого вроде как не ожидал, но который всегда оставался для него самым дорогим. Виктор хотел сказать об этом отцу, потому что пока им только и оставалось, что разговоры, да и задержался он с признанием. Он просто не успел. Роман, до этого поддержавший его, вдруг вскрикнул, навалился на сына всем телом, и Виктору лишь чудом удалось удержать его от падения. Они расслабились слишком рано, а Скайлор Ллойд никуда не ушел. Он выбрался из комнаты ненадолго, чтобы убедиться, где именно звучала запись. Теперь он понял, что по его семье нанесен серьезный удар, и вернулся отомстить. Он выстрелил из коридора, не решился даже войти, но этого оказалось достаточно. И тут отец снова удивил Виктора. Роман, даже раненый, сумел рвануться к двери и напугал этим Скайлора. Да и понятно почему. Когда человек, истекающий кровью, движется так быстро и уверенно, в этом есть что-то демоническое, внушающее иллюзию, что справиться с таким противником просто невозможно. Скайлор все равно выстрелил, и Роман принял прямое попадание в грудь, но не остановился даже теперь. Он добрался до панели управления и запустил аварийную блокировку. Дверь скользнула на место, надежно отделяя их от Скайлора. Теперь выстрелы гасила она. Но и это ненадолго. Скайлор не дурак. Понимает, как мало времени осталось до того, как за ним пожалует разъяренная толпа. Он в коридоре не задержится. Отец действительно спас их. Однако на этом его силы закончились. Он повалился на пол. А Виктор и сам израненный, едва двигающийся из-за многочисленных переломов, только и смог, что подползти к нему. Он знал, что раны смертельны. Он просто не хотел верить в это. Еще одна странность, которую Виктор раньше признал бы невозможной. Если ты знаешь что-то, как можно в это не верить? Но, казалось, можно, если вера убьет тебя, и ты держишься за неверие, как за последнее спасение. Отец не может умереть. Не в момент, когда он победил, когда повлиял на судьбу всей станции. Это же нечестно и слишком рано, и он, Виктор, еще не готов. Может, это и была чудовищно эгоистичная мысль, но она отказывалась покидать его. Он не готов к тому, что папы не будет. Он уже взрослый полицейский, один из лучших воинов лабиринта, не справится. Он раньше не думал, что не справится. Роман казался ему слабым, раздражающим нерешительностью, то и дело путающимся под ногами. А теперь Виктор четко понял, ему нужен этот человек, отчаянно нужен. Но понял он это за миг до потери. Это было одно из самых чудовищных осознаний в его жизни. Отец все еще был жив, а слишком поздно уже настигло их обоих. Сам Роман воспринимал неизбежное куда спокойней. Виктор никак не мог подавить проклятые предательские слезы, пробивавшиеся даже через сомкнутые веки. Его отец замер, не двигаясь, и лицо Романа в этот миг казалось умиротворенным, как будто посветлевшим. Даже при том, что кровопотеря брала свое, он словно не чувствовал боли и слабости. «Все хорошо», — слабо улыбнулся он. «Все будет хорошо», — поправил Виктор. «Мы найдем того медика. Он не мог удрать далеко. Он тебе поможет, ты справишься». «Нет, все хорошо прямо сейчас. Я не хочу справляться». «Отец!» «Послушай, Я виноват в том, что случилось во всех этих смертях. Ллойды, да, но я тоже. Я знал. Убедил себя, что не знаю, но знал. И то, что произошло сейчас, это расплата. Расплата от Ллойда. Расплата от судьбы. Все с тем же спокойствием пояснил Роман. Я принимаю это. Мне так лучше. Я много отнял у людей, но теперь заплатил. Ты не понимаешь, что говоришь. Какая еще судьба? Не спорь. Хоть сейчас не спорь, Витя. Я тебя прошу. Времени мало, я его чувствую. Тебе, надеюсь, никогда не придется чувствовать время вот так. Не гоняйся за Ллойдами. Они свое получат. Я хочу, чтобы ты вернул мои долги. Какие еще долги? Людям. Всем, кому я позволил годами существовать в лабиринте. Вот так. Теперь это можно исправить. То, что я натворил. Большая беда, но это же волна перемен. Я хочу, чтобы ты довел дело до конца. Чтобы все было не напрасным. Роман запнулся, отвел взгляд в сторону, будто увидел то, что не было доступно Виктору. А может, ничего не увидел. Просто уходил туда, куда ему одному в этот день была дорога. И Виктор не хотел этого и просил, умолял даже. Говорил то, что не говорил никогда. Только слова уже ничего не могли изменить. Комнату Виктор Милютин покинул в одиночестве.